«А ты убивал?» — жестоко спросил Сергей. «Что ты орешь? Приходилось, конечно, но то война». Саша потянулся к шикарной пачке герцоговины «Флор», достал длинную папиросу. За обильным и даже изысканным столом ветчина, икра, рыба, колбасы. Сидели Саша, Сергей, Петро, совсем пьяненький Миша и внимательный Алик. Допущенный в мир воинов, он хотел знать все, что было там. «Три с лишним года ты убивал и научился это делать. Теперь твоя основная профессия — убивать. До войны что у тебя было? 7 классов? Ремеслуха?» «Я вечернюю десятилетку закончил», — обиженно похвалился Саша. «Все начато, ничего не кончено и уже все забыто», — настырно вещал Сергей. «Значит, новую жизнь начинать от печки. А годиков тебе много». «Ему всего 22 года», — встрянул в разговор Алик. «Военные 1 за 5 идут, мальчик. И выходит, что ему сильно за 30. И запросы офицерские. От пачки, что вчера была, после коммерческого магазина много ли осталось?» «По аттестату выкупил», — признался Саша. «Во, а в пачке той полугодовое капитанское жалование, которого скоро у тебя не будет. Ты не кадровый. Да лечат руку и быстренько демобилизуют. По-хорошему бы, пенсию тебе надо, потому что жизнь свою ты прожил и работу до конца исполнил на войне». «Война не жизнь», — горько возразил Саша. «Это сейчас по горячке тебе так кажется. Пройдет время, будешь ее вспоминать, как единственное, что было». «Правда твоя, Серега», — вставил наконец слово Петро. «Я 2-й год на гражданке, а так тоскую. Что я без тех своих ребят? Перекупщик, спекулянт». «Вот твоя судьба, Саша», — Сергей безжалостно указал на Петра. Алик вдруг представил Сашу в руках инвалидного рынка, полупьяного, развязно зазывающего покупателей к мешку гнилых семечек, и, не скрывая гневной ярости, решительно встал. «А я знаю, что Сашу ждет новая и прекрасная жизнь. Но а вы?» — Алик ненавистно посмотрел на Сергея. «Вы, если считаете, что жизнь уже прожили, можете просить пенсию». «Мне ее не надо просить, паренек», — начал Сергей, но Алик перебил. «Меня зовут Александр, или Алик, если хотите». «Мне не надо ее просить, Алик, мне ее уже дали», — тихо проговорил Сергей. И, вытащив из кармана гимнастерки свернутый в 4 лист плотной официальной бумаги, положил его на стол. Саша развернул бумагу и почитал. Отложил в сторону, спросил тоскливо. «Как же ты так, Сережа?» «А так, под ясами. Мы вперед, а мина сзади. Когда очнулся в медсанбате, врачи очень удивились». «Можно мне?» — спросил Алик у Сергея. Тот кивнул, и Алик притянул к себе лист. Прочел, поднял голову. «Сергей, извините, не знаю вашего отчества». «Бумагу прочитал, а отчество не увидел». «Я там другое читал». «Васильевич, Сергей Васильевич Одинцов, запомнил?» «Сергей Васильевич, и этот осколок может сдвинуться с места?» «В любую минуту. 0,5 сантиметра в сторону, и привет вам от Одинцова». Этот человек имел право говорить любые слова. Этот человек не имел будущего и мог плохо думать о будущем других, потому что это смягчало ощущение близкого своего небытия. Этот живой еще человек своей неосуществленной пока смертью подарил ему, сопливому мальчишке, жизнь, которую еще надо осуществить. Алик бережно положил бумагу на стол. Пьяненький Миша тоже посмотрел на бумагу и протрезвел слегка. Петров встал, разлил всем и поднял рюмку. «Я эти бумаги читал. Давайте, солдаты, выпьем». Поднялся Сергей. «Ну, за то, чтобы я не отдал концы сегодня, чтобы Сашкин праздник не испортить». Праздник испортить постарались другие. Издалека донесся длинный звук винтовочного выстрела. И через паузу второй. Все, как по команде, поставили рюмки на стол. Саша, на ходу сорвав китель со стула, от дверей приказал: «За мной!» Понимающие в выстрелах, они знали, куда бежать. Бежали впятером. Но Петро на протезе скоро отстал. Бежали вчетвером. Но пьяненький Миша споткнулся и упал. Бежали втроем. И тут Саша вспомнил: «Серега, не торопись!» «Я сегодня не помру, Сашок», — пообещал Сергей, не отставая. Они были у цели. Невдалеке моталось во тьме узкое лезвие электрического луча. Кто-то орудовал сильным батарейным фонарем. Саша остановился. Он узнал место. Сегодня утром его здесь окликнул часовой. «Кто здесь?» — настороженно спросили из темноты. И луч высветил Сашу, Сергея, Алика, поочередно ударяя их по глазам. «Солдаты», — ответил Сергей и добавил, — «помощь не нужна». К ним подошел немолодой старшина железной охраны. «Мне пока не нужно», — сказал он и перевел луч фонаря вниз вправо. «А ему тоже вроде не надо бы». Перевернутый на спину лежал на черной железнодорожной земле прыщавый Вица с темно-красным бугром вместо левого глаза. «Четко исполнено», — задумчиво констатировал Саша. «Я хотел по ногам и целился по ногам, а вон как вышло». Из тьмы появился часовой. Не тот, что был утром, но такой же молоденький. Чуть старше Алика, он всхлипывал. «Дело твое такое, стражник, стрелять, если не порядок», — ободряюще заметил Сергей. «Я три раза крикнул: «Стой!» А они, их двое было, наоборот, побежали. Я в воздух выстрелил, а потом хотел по ногам», — захлебываясь, все объяснял и объяснял солдатик. «Что ты оправдываешься?» — опередил старшина. «Ты по уставу действовал?» Взревели моторы в амбулаторном, и, светя прорезями затемненных фар, примчались и замерли два «Харлея» милицейской раскраски и черная «М-ка». Из «М-ки» кто-то грузно выпрыгнул, и командирский голос распорядился: «Докладывайте!» «Товарищ подполковник», — старшина, непонятно как узнавший звание начальника, докладывал громко и без лишних слов. «Воспользовавшись темнотой, двое неизвестных пытались проникнуть в охраняемый вагон. Часовой Хрисанов заметил их и трижды криком «Стой!» предложил остановиться. Но эти двое пытались скрыться. Тогда Хрисанов, один раз выстрелив в воздух, вторым прицельным выстрелом застрелил одного из них». Старшина вновь осветил Вицу. «Четко исполнено», — повторил Сашины слова подполковник, а часовой попытался повторить свое. «Я хотел по ногам». «Да помолчи ты», — перебил его старшина. «Что в вагоне, который они пытались ограбить?» — спросил подполковник. «Особо важный груз», — бойко ответил старшина. «Диспетчер», — требовательно крикнул подполковник. «Здесь я», — отозвался недовольный голос. «Что в вагоне, диспетчер?» «Ручные гранаты с утренним составом должны уйти». Подполковник весело присвистнул и потребовал: «Освети-ка еще его раз, старшина». Опять был распростертый Вица. «Кто-то его знает?» — спросил подполковник. «На нашем рынке ошивался кусочник, кличка Вица», — спокойно ответил Сергей. Он уже отдышался и был ровен, невозмутим и полон достоинства. «Хотел бы я знать, зачем кусочнику гранаты?» Подполковник сел на корточки и стал рассматривать Вицу. «А может, что им нужно было вовсе и не в этом вагоне?» — задумчиво произнес Саша. «Отвлекающий маневр?» Подполковник тут же встал. «Диспетчер, что может представлять интерес для грабителей?» «На шестом пути 10 ящиков со швейцарскими часами». «Пошли», — приказал подполковник, и все торопливо зашагали, спотыкаясь о рельсы. Вагон на шестом пути встретил их распахнутыми дверями. «Ну, Сашок, ты похлеще любого милиционера», — весело удивился Сергей. «Я офицер-десантник, Сергей», — серьезно ответил Саша. «Позавчера 20 мешков риса, а сегодня часы», — — рассеянно констатировал старшина. «Вам было приказано усилить охрану», — холодно напомнил подполковник. Старшина удрученно развел руками. «Да усилили, усилили. Два дополнительных поста, а на более людей нет». «Может, ты к ним на временную работенку определишься?» — насмешливо предложил Саше Сергей. «Старшина!» — вдруг взревел подполковник. «Почему посторонние в запретной зоне? Убрать немедленно!» Взревел и старшина. «Хрисанов! Проводить посторонних граждан!» Солдатик махнул рукой Сергею, Саше и Алику и пригласил. «Пошли, что ли?» В амбулаторном их ждали Петро и Миша. «Ну что там?» — поинтересовался Петро. «Человека убили», — ответил Алик с горечью и болью.